Глава шестая. Радовался ярл Свинельд. Наконец-то дело намечалось. Воевода Баланс направлял сильное войско против ваты, и, как доносили лазутчики, много было у разбойника награбленного добра, а варягам по договору в случае победы полагалась четверть добычи. Также лазутчики доносили, что и вата не дремал. Чувствуя близость решительного сражения, он решил упредить короля и сейчас собирал силы в кулак, чтобы через Сейкеш-Фихервар двинуться на Эстергом. В занятых же им городах и крепостях вата оставлял надежные гарнизоны, прикрывая тыл, что выдавало в нем стратега. Обо всем этом говорилось на Королевском совете, с которого Свинельд возвращался, окрыленный предчувствием хорошей драки, и спешил обрадовать своих варягов этой вестью. Во дворе замка он встретил Левенту, наблюдавшего, как конюхи объезжали необученных коней. Варяг и венгр были друзьями по Киеву, по смелым вылазкам против печенегов и буйным застольям. «Добрые кони у венгров», — похвалил Свинельд, глядя, как вскидываются и ржут тонконогие красавцы. «Приходи вечером, устрою пир для своих людей». «Приду», — отвечал Левента. «Будешь сидеть во главе стола, как брат короля», — подумав, прибавил Свинельд, но Левента улыбнулся его прозрачной лести. «Отныне я только сотник, не по мне честь». Свинельд смущенно покряхтел. «Признаться, удивил ты меня своей просьбой идти в поход сотником», — сказал он. «И король тем, что согласился. По знатности он мог бы поставить тебя главным над всеми нами». «В шатре полководца можно разучиться держать меч», — ответил Левента. Ему подвели коня, и он без помощи стремени с земли вскочил в седло. «И то верно», — согласился Свинельд, но недоумение все же не развеялось в нем. Свинельд не знал всего, что предшествовало этому решению Левенты. Впрочем, он остался бы при своем мнении и узнав, ибо для воина, севшего в седло мальчиком и потерявшего счет сраженным врагам, слишком уж мудренными показались бы недавние разговоры в королевском семействе. «Было же так». Как всегда вечером после государственных дел король и королева лежали на своем ложе перед камином, а Андрей говорил Анастасии о вещах, которые полагалось знать жене правителя Венгрии. Он рассказывал ей, как 200 лет назад перекочевали венгры с Приуралья через Лебедию и Карпаты, прогнали волохов и основали свою державу в Подунавье. О славных вождях Капане, Айтоне и Гезе, а прародители Альмоши, человеки с ястребиным взглядом, отчего и говорили, что род Арпадов пошел от ястреба. Рассказывал он и о мученическом житии Зерарда и Бенедека, почитаемых здесь как святые Борис и Глеб почитаются на Руси, и о походах венгров на Византию в дружине князя Святослава. Анастасия слушала с вниманием, как слушала все, что говорил ей муж, и Андрей радовался, когда ее лицо оживлялось улыбкой. Смешным ей казался моравский князь, спьяно уступивший венграм свои земли и воды за белого коня, уздечку и седло. А о вожде Батонде, изрубившем топором ворота Константинополя, Анастасия, засмеявшись, спросила: «Зачем?» Андрей приготовился в объяснение рассказать ей о другом вожде, князе Олеге, прибившем на те же ворота щит, но увидел, что Анастасия уже думает о чем-то своем, и мысли ее далеко. «Не сердись, что еще спрошу?» — вдруг сказала она. «Конечно», — кивнул Андрей. «Женщина, которая первой прискакала поклониться нам, та ли это женщина, которую любили ты и Левента?» Андрей не ожидал этого вопроса, ибо не задан он был и при встрече, и медлил с ответом. Но взгляд Анастасии был чист и ясен, не было в нем тени подвоха. Он сказал: «Да, но откуда тебе известно, что было так давно? Я бы не спросила тебя, если бы мне Левента об этом не рассказал, и о том, как ездил к ней и виделся. «Мне он этого не рассказал», — нахмурился Андрей. «У тебя и без того много забот». «Что же он увидел?» — спросил Андрей. «Он сказал, что увидел женщину, одолеваемую сатаной». «Увы, это так», — печально согласился Андрей. «Но ему показалось», — продолжала Анастасия, «что душа ее все же готова к раскаянию, и только гордость не дает ей этого сделать. Так мне сказал Левента». Андрей с сомнением покачал головой. «Ты многого не знаешь, да и не надо тебе знать». «Почему?» — возразила Анастасия с прелестной своей робостью, за которой, однако, мягко пряталось упорство. «Если я уже знаю что-то, не лучше ли будет, если я буду знать все?» Андрей не сумел на это возразить. Но говорить о мерзком, лежа у чрева жены, ему показалось непристойным, и он поднялся. «Сатана правит не одной ею, но всей этой страной», — сказал он. «Петер принес слишком много горя, и оно выплеснулось бунтом. Вот сколь пагубно бессердечное правление. Чернь же не знает ни законов, ни милосердия. Как ни жаль, но эта женщина — плоть от плоти беззакония. Ее люди недавно убили епископа Веспремского и сожгли Божий храм». «Но не слишком ли много мы говорим о ней?» — посмотрел Андрей на жену с надеждой, что неприятный разговор этим кончится. «Как скажешь», — покорно согласилась Анастасия. «Но я не верю», — спустя некоторое время вновь заговорила она, — «что сердце твое так ожесточилось с тех пор, как ты стал королем». «Сердце правителя», — сказал Андрей, скрывая подступавшее раздражение, «должно быть справедливым к друзьям и суровым к врагам». «Но скажи, голубица моя», — вновь присел Андрей к жене, «что тебе до этой женщины? Мало ли преступников в стране? Судить их — дело власти». «Этой женщине ты отдал свою первую любовь», — тихо возразила Анастасия. «Значит, она и мне не чужая. А как сестра? Ведь мы с тобой одно?» — глянули на Андрея ее глаза божественной небесной голубизны. Сердце Андрея забилось в тоскливой душевной маете. Меньше всего он ждал, что речи именно жены вновь пробудят эту ненужную маяту в нем. «Да, одно ненаглядное, и мы, и он тоже», — Андрей провел ладонью по животу Анастасии. «И что нам еще троим нужно?» «Истинно ничего», — согласилась Анастасия, но, помолчав, прибавила, «кроме милосердия в душе». «Но как? Как?» — воскликнул Андрей, теряя терпение. «Разве ты сделал что-нибудь, чтобы ее спасти? Обратить заблудшую душу на истинный путь?» «Я не монах и не проповедник, я король. А королям бывают недоступны и даже запретные вещи, которые доступны простым людям. Что я могу сделать?» «Я не знаю», — отвечала Анастасия. «Иначе бы сама мыслила, как правитель. Но я знаю одно, милый Андрей, что ты не простишь себе, если не попытаешься сделать хоть что-то». Андрей вскочил и заходил по залу. «Знаешь, что я думаю?» — остановясь на минуту, сказал он жене. «Женщинам в беременности порой приходят самые странные желания, и это, по-моему, одно из них». «Вот о ком должны быть все твои мысли сейчас», — указал Андрей на живот Анастасии и заходил снова. Ее фигура в длинной рубахе на мгновение оказалась перед камином, в сквозном его свете под рубахой обозначилось длинное, худое и беззащитное тело, и сердце Анастасии защемило от пронзительной жалости. «Я не хочу, чтобы он родился в день казней», — все же сказала она, — и протянула к Андрею руку. «Но иди сюда, там холодно». Глаза ее глядели нежно, и свыше сил было не отозваться им. Андрей помедлил немного и, улыбнувшись, подошел. Откинув мех, забрался в нагретое ложе, обнял жену, и она к нему крепко прижалась. Так они смолкли, слушая ровно гудящий огонь. «Когда он родится, — сказал Андрей, — на этой земле снова будет мир и тишина. Я обещаю тебе». В мире и тишине проспали они ночь, но с утра тревожная маята вновь вернулась к Андрею. Встретившись с Левентой, он сказал ему строго: «Я недоволен тобой, брат». «Чем недоволен мой король?» — повинно склонил голову Левента. «Я не шучу, Левента. Зачем своими рассказами тревожишь женщину, коей нужен покой?» «Прости», — Левента сделался серьезным, но она сама спросила. «Об Агнеш? Бог знает, как она о ней догадалась. А подданному не пристало лгать королеве». «Но что?» — спросил Левента. «Она разгневана?» «Она умоляет меня пощадить преступницу, называя ее своей сестрой». «Я тоже», — сказал Левента. «Но в отличие от нее, — ответил Андрей, — ты знаешь, что это невозможно». «Нет невозможного», — сказал Левента. Андрей усмехнулся. «Возьмешь ее в жены?» «Если бы она согласилась», — Левента вздохнул и глянул в глаза Андрею. «Но знаешь, что она сказала?» «Что любит только один раз в жизни». Андрей отозвался растерянным взглядом. «Кого?» «Да не меня же, дурака». Андрей продолжал растерянно глядеть на брата. Опомнившись, он стряхнул с лица неприличествующие титулу выражения, но все равно было заметно, как сообщение Левенты поразило его. «Войско уже выступает», — произнес Андрей глухо, «и в числе городов ему назначено взять Шарош». «Пошли меня с войском, брат, я придумаю что-нибудь». «Все, что ты придумаешь, будет изменой». Левента несогласно тряхнул кудрями. «Бить разбойников, сотникам или простым дружинникам, ты знаешь, у меня не дрогнет рука, но я буду неподалеку от нее. Попробую как-то незаметно снова увидеться, поговорить, склонить к раскаянию. А ты, как раньше, напишешь ей письмо». Андрей посмотрел на брата удивленно и гневно. «Письмо? Разбойницы? Вы все с ума сошли! Ты забываешь, что я король, отвечающий перед Богом за всю эту землю. Король, слышишь? Король!» Левента переждал некоторое время, зная, как скоро остывает брат в несвойственном ему гневе. «Король!» — кивнул он, примирительно улыбнувшись. «Но зачем кричать, брат?» На огненной заре, когда город еще спал, войско Балажа выступало в путь. Ехали впереди сомкнутым строем варяги с тяжелыми своими щитами и секирами. Ехали русские воины с длинными мечами и печенежские лучники. Горцевала легкая конница сикеев, единственным тяглом которых было выставлять воинов в походы. Двигались на битюгах, закованные в железо германские рыцари из тех, кто остался служить новому королю. Ехали воеводы в желтых плащах и в зеленых сотнике, среди которых был Левента. Ехали в черных сутанах войсковые священники. Вазы с припасами замыкали шествие. Грозный рокот копыт несся по улицам и улетал в рассветное небо. Рать уходила из столицы, и ей предстояло еще множиться на пути, принимая пополнение в верных короне комитатах. Багровое восходящее солнце отражалось в шлемах и доспехах и сулило впереди кровь и победу.